что, ситуация критическая?» — спросил Фарли, отпирая дверь центрального входа «Автотроникс». «Можно и так сказать», — ответил Моррис, поеживаясь. Ночь была холодная, и он полчаса дожидался Фарли под дверью фирмы. Фарли был сухой, худощавый флегматик. А может, просто он еще не проснулся. Он чуть ли не целую вечность провозился с замком. Впустив Морриса внутрь, он включил свет в тесном вестибюле. В глубине здания располагалась единственная комната, похожая на пещеру. Вокруг поблескивающих машин диковинного вида стояли письменные столы. Моррис слегка нахмурился. «Знаю, что вы подумали», — сказал Фарли. «Ну и бардак». «Нет, я только...» «Да нет, у нас и правда бедлам. Но мы справляемся с работой в срок, уверяю вас». Он указал на один из столов. «Вот стол Гарри, рядом с БАПом». «Что такое БАП?» Фарли кивнул на огромную металлическую конструкцию, напоминавшую паука. «БАП означает безнадежно автоматический пинг-пангист». Он ухмыльнулся. «Да нет, мы просто так шутим». Моррис подошел к паучьей конструкции и обошел ее вокруг. «Эта штука играет пинг-понг?» «Пока плохо», — признался Фарли. «Но мы работаем над этой проблемой. Мы получили грант от Министерства обороны, и условиями контракта предусмотрено создание робота, играющего пинг-понг. Я знаю, о чем мы подумали. Вы думаете, это какая-то ерунда?» Моррис пожал плечами. Ему не нравилось, что Фарли постоянно сообщает, о чем он, Моррис, думает. Фарли улыбнулся. Бог его знает, что у них на уме. Разумеется, способности у этого робота будут феноменальные. Только представьте себе, компьютер, ориентирующийся в трехмерном пространстве, при этом имеющий колоссальную мобильность, да еще обладающий способностью контактировать со сферическим предметом и посылать его в цель в соответствии с определенным заданием. Сферический предмет должен попасть между этими двумя белыми линиями, точно в площадь стола. «Вряд ли они собираются использовать этот компьютер на соревнованиях по пинг-понгу», — добавил он. Он прошел к дальней стене и открыл холодильник с большой оранжевой наклейкой «Радиация» и другой, чуть пониже, только для персонала. Он вытащил из холодильника две жестянки. «Хотите кофе?» Моррис молча смотрел на наклейки. «Это чтоб отвадить секретарш», — пояснил Фарли и ухмыльнулся. Его веселье раздражало Морриса. Он смотрел, как Фарли насыпает кофе из банки в чашки. Потом Моррис подошел к столу Бенсона и стал выдвигать ящики. «А что случилось с Гарри?» «Что вы имеете в виду?» — спросил Моррис. В верхнем ящике лежали канцелярские принадлежности. Бумага, карандаши, лекала, ворох бумажек с заметками и колонками вычислений. Во втором ящике хранилась документация, в основном письма. «Но он же был в больнице. Ему сделали операцию, но он сбежал. Мы пытаемся его найти». «Да, он в последнее время какой-то не такой», — заметил Фарли. «Угу», — отозвался Моррис, просматривая бумаги в ящике. Деловые письма, бланки запросов. «А я помню, когда это с ним началось», — сказал Фарли. «Во время эпохальной недели». Моррис оторвал взгляд от бумаг. «Когда?» «Во время эпохальной недели. Вы какой кофе любите?» «Черный». Фарли передал ему чашку и всыпал себе порошковые сливки. «Эпохальная неделя — это неделя в июле 1969 года. Вы, наверное, об этом ничего не знаете». Моррис покачал головой. «Это не официальное название. Мы его придумали. Понимаете, все сотрудники поняли, что рано или поздно она наступит». «Что наступит?» «Эпохальная неделя». Компьютерщики во всем мире знали, что это наступит, и ждали. И это произошло в июле 1969 года. Способность компьютера анализировать информацию превзошла аналогичные способности человека. Компьютеры с тех пор были в состоянии получать и хранить в памяти больше информации, чем 3,5 миллиарда человек. И это было новой эпохой? Еще бы! Моррис отпил кофе. Жидкость обожгла ему кончик языка, и он словно очнулся от дремы. «Это шутка?» «Да нет же, это правда. Эпохальный рубеж был пройден в 1969 году. И с тех пор компьютеры постоянно развиваются, куда быстрее человека.